Прочитаем из Псалма 50-го. «Помилуй меня, Боже, по великой милости Твоей, и по множеству щедрот Твоих изгладь беззакония мои. Многократно омой меня от беззакония моего, и от греха моего очисть меня. Ибо беззаконие мои я сознаю, и грех мой всегда предо мною. Тебе единому согрешил я, и лукавый пред очами Твоими сделал, так что Ты праведен в приговоре Твоем и чист в суде Твоем. Вот, я в беззаконии зачат, и во грехе родила меня мать моя. Вот, Ты возлюбил истину в сердце, и внутрь меня явил мне мудрость. Окропи меня иссопом, и буду чист. Омой меня, и буду белее снега. Дай мне услышать радость и веселье, и возрадуются кости Тобою сокрушенные. Отврати лицо Твое от грехов моих, и изгладь все беззакония мои. Сердце чистое сотвори во мне, Боже, и дух правый обнови внутри меня. Не отвергни меня от лица Твоего, и духа Твоего святого не отними от меня. Возврати мне радость спасения Твоего, и духом владычественным утверди меня». Поможет мир вечный неземной, кто на пути укажет опасности. Чистые сердцем. «Блаженны чистые сердцем, ибо они Бога узрят», сказал Христос. Матфея 5:8. Но присмотримся к жизни, послушаем Слово Божье, сказанное через пророков и апостолов, и мы узнаем, кто эти счастливцы, которым дано будет увидеть Бога. Что такое сердце? В славянских языках это слово имеет общий корень со словом «середина», главная внутренняя часть. В Священном Писании тоже замечается подобное значение этого слова. В Библии говорится о сердце Господа, о сердце морей, о сердце земли. Принято думать, что сердце может любить и ненавидеть, надеяться на Господа и негодовать на Него, ожесточаться и смягчаться, надмиваться и сокрушаться, веселиться и скорбеть, быть омраченным и просвещенным, влечь к добру или к злу и так далее. Из приведенных текстов Писания видно, что во многих случаях сердце обозначает самосознание и близко по значению слову «душа». Сердце человеческое делает человека разумным существом, а сердце звериное делает того же человека животным. Мудрый отец советовал сыну: «Больше всего хранимого храни сердце твое, потому что из него источники жизни». Притчи 4:23. Каково сердце человека? Некоторые люди прибегают к искусственным украшениям, специальным нарядам и тому подобное, чтобы казаться красивее, нежели они есть на самом деле. Воспитанием и образованием стараются прикрыть свое сердце, и на первый взгляд цивилизованные кажутся самим себе и некоторым из окружающих их самыми совершенными людьми. Жизнь, однако, свидетельствует, что прогресс так называемой цивилизации, развитие техники и промышленности, не идет рука об руку с совершенствованием сердца человека. Прошлая война дала тысячи доказательств, что цивилизованные поступают в некоторых случаях не лучше самых отъявленных дикарей. Священное Писание категорически говорит: «Помышление сердца человеческого – зло от юности его». Лукаво сердце человеческое более всего и крайне испорчено. Кто узнает его? Ибо из сердца исходят злые помыслы, убийства, прелюбодеяния, любодеяния, кражи, лжесвидетельства, хуления. Кто может сказать, что это описание не вполне соответствует состоянию сердца людей нашего времени? Где же между нами те чистые сердцем, которым будет дано преимущество узреть Бога? Современные неверие и грубиянские требования «покажи нам Бога» вытекают не из недостатка доказательств Божьего бытия и его действий, а из ослепления, ожесточения и испорченности человеческого сердца. Кто Бога узрит? Слова Христовы были и останутся идеалом, к которому люди должны стремиться. Принимая их как заповедь, можно потерять всякую надежду и пасть духом, говоря: «Напрасны все старания, сердце мое испорчено, и исправить его не удается». Бог знает, что наше сердце таково. Он требует лишь того, чтобы мы это сознали и обратились к Нему за помощью. Внутренняя жизнь человека слишком глубока, а Слово Божье должно проникнуть до глубины сердца, до разделения души и духа, то есть до таких границ, о которых и не предполагаем, что они у нас имеются. Только под влиянием Слова Божия, услышанного или прочитанного, при содействии Духа Святого, внутри человека происходит особенный переворот, и человек начинает повторять молитву Давида: «Сердце чистое сотвори во мне, Боже, и Дух правый обнови внутри меня». Бог же через пророков дал такие обетования: «И дам им сердце, чтобы знать меня, что я Господь, и они будут моим народом, а я буду их Богом, ибо они обратятся ко мне всем сердцем своим. Вложу внутрь вас дух мой и сделаю то, что вы будете ходить в заповедях моих, и уставы мои будете соблюдать и выполнять». Иезекииля 36:27. Новое сердце, полученное от Бога, влечет человека к новой жизни, к удалению от греха и порока. В Деяниях апостолов сказано, что люди, слушавшие проповедь апостола Петра, умилились сердцем и изъявили готовность сделать все, что им посоветуют апостолы. Сила, пришедшая от Бога, пробудила в них веру и решительность. Живая вера изменяет натуру человека. Живая надежда побуждает к действиям святым. Апостол Иоанн написал, что имеющий надежду на встречу со Христом очищает себя, потому что он, Христос, чист. Это очищение совершается в разных направлениях. Верующих заботится о чистоте рук, о чистоте языка, о чистоте совести, о чистоте сердца и о чистоте души. Это достигается не нашими усилиями, а силой Божьей, действующей на нас и в нас. Рабы Христовы, служащие Ему на земле, в вечности узрят лицо Его, и имя Его будет на челах их. Блаженны чистые сердцем, ибо они Бога узрят.